Ну и космические волки вроде меня. Не буду забывать о них и я. Вот вам кое-что о репетиции медового месяца сладчайшей пары доблестных покорителей черного неба, старшего лейтенанта Андрея Константиновича Румянцева и старшего лейтенанта Рошни Пауричисты Тервани. Июль 2622 года. Кастель-Рохас. Планета Цандер, система Лукреция. Не будь я действующим старлеем ВКС Российской директории и кавалером двух орденов Слава, ничего бы у меня не получилось. Нас просто не пустили бы на борт корабля, потому что регулярное грузопассажирское сообщение с системой звезды Лукреция пока еще восстановлено не было. Война кончилась 3 недели назад, а к Лукреции по-прежнему летали исключительно номерные конвои. Впоследствии я узнал, что это было связано с действиями конкордианской мятежной эскадры «Сифид», но в те дни информация о ней была закрытой. В состав конвоя входили 2-4 транспорта и 1-2 эскортных корабля, скажем, вспомогательный фрегат из мобилизованного фруктовоза и тральщик. Так вот, именно на борт тральщика Т-508, включенного в состав эскортных сил конвоя СЛ-22, мне и удалось просочиться. И не только просочиться самому, но заодно протащить с собой извлеченную из госпиталя Рошни. Конвой прибыл через X-матрицу на орбиту Цандера, а уже там я вызвал коммерческое орбитальное такси из Кастель-Рохас. Прямо к борту тральца. Снова же повторюсь, все это было возможно только потому, что я боевой пилот, гвардеец, кавалер орденов и медалей. В противном случае, ну разве позволил бы командир корабля, старлей Юрьин, стыковку красно-оранжевого гражданского корыта, пересеченного размашистой надписью «Такси Космико» с заслуженным боевым кораблем тральщиком Т-508? В Кастель-Рохас, столице Цандера, мы с Рошни провели 5 дней. Там я уладил дела с квартирой, доставшейся мне в наследство от Камача Сантуша. Прямо скажем, я ее продал. Цены на недвижимость в Тремезянском поясе после войны резко подскочили, так что сумма на моем счету образовалась весьма выразительная. Следующий этап нашего срочно романтического путешествия – перелет в систему Шау к планетоиду R12 в астероидном поле АД3. Это было уже посложнее. Но своего рода такси «Космика», правда с люксогеновым движком, я все-таки смог организовать, эксплуатируя свои старые знакомства в кабаке «Звездный путь». Стоило это серьезных денег, очень серьезных. Но спасибо покойному Сантушу, после продажи квартиры я мог себе позволить подобный шик. А кто же там квартировал на R12? Кто? Правильно, Алые Тигры. Тут требуется пояснение. Прочитанные мной листы дела номер 56 не давали мне покоя 3 полных месяца – конец марта, апрель, май и начало июня. Но тогда шла война, и я от тревожных дум достаточно легко отвлекался, либо на то, чтобы убить еще парочку клонов, либо на то, чтобы очередная парочка клонов в кабине Варегны не убила меня. В конце июня, будучи относительно празден, я понял, что просто не могу не думать о деле номер 56. Мой таинственный двойник, Андрюша Румянцев, с планеты Иноя, который уже летает, не шел у меня из головы. Какие имелись возможные направления действий? Какие потенциальные источники информации? Они мало. Первый источник — яхта Рената, спрятанная мною в пещере на Блэк Принце, спутники Бэйдоу. Второе — Иванов и Александра Браун-Железнова. Я мог обратиться к кому-нибудь из них, задать вопрос в лоб. Тема «Вектор», дело номер 56, прошу разрешения на ознакомление. Третий. Мой отец Константин Румянцев и моя мама Любовь Румянцева в девичестве Васищева. Да, они покинули станцию Лобачевский в год моего рождения, но что-то мне подсказывало. Уж они-то точно знают, о чем идет речь в деле номер 56. Четвертый. Трапперы из клана «Звездные бульдоги», упомянутого в одном из документов дела. В самом деле, был такой клан в Тремезянском поясе, я о нем слышал. Пятый. Научная станция Лобачевский. Шестой. Евгений Голышев, загадочный гражданин, которого сцапала ГАП на борту Ренаты, с фантастически высокой температурой, Больного. Его увезли в госпиталь. Может, он умер, а может и не умер. Вон сколько зацепок. На первый взгляд, так даже слишком. Но при более внимательном рассмотрении, по-настоящему надежных вариантов у меня, считай, не было. Одни пустые надежды. К Иванову или Александре я обращаться и в принципе не особо хотел. С ГЭП ведь знаете как. Не верь, не бойся, не проси. Сказано было давным-давно по поводу другой организации, но актуальности не потеряло. И в их действенную помощь как-то мне не верилось. Судя по стенограмме из папки, тема «Вектор» была межведомственной, а не строго габовской. И Иванов мог запросто не захотеть отягощать свои, наверняка запутанные, отношения с членами Совета обороны такой ерундой. С моими родителями ситуация была и того сложнее. Здесь я перспектив вообще не видел, если кратко. Это надо знать папу Костю. Когда лет через 30 я стану адмиралом флота российской директории с вот такими погонами, седым усом и мечом в бриллиантах, он и тогда, я уверен, выставит меня за дверь своего кабинета со словами: «Молодой человек, выйдите прочь и подумайте, точно ли вам надо это знать?» А я ведь выйду и подумаю, что не надо. Вот пообщаться со звездными бульдогами — это в голове еще как-то помещалось. Все-таки знавал я и пиратов Иеремии Блада, и траперов Гая Титанировой шкуры. Лобачевский тоже годилось, если, конечно, станцию не уходили клоны. Война ведь была, не будем забывать. Химик Евгений Голышев. С ним, конечно, полная муть. Если товарищ умер, то и говорить не о чем. Если же товарищ выжил, его наверняка замытарила ГАП, а потом, по результатам дознания, либо посадила, либо отпустила. Но просто так отпустить ГАП не могло. Уж больно нервное отношение к векторам скользило из стенограммы, которая шла в деле номер 56 первым же документом. Поэтому следовало ожидать, что ГАП изменит Голышеву личность и возьмет с него все мыслимые подписки о молчании. Выходило, что как ни крути, а Голышев либо мертв, либо недоступен. Так что в сухом остатке кристаллизовалась такая программа отпуска. Встретиться с алыми тиграми в системе ШАУ, с их помощью подобрать яхту Рената в той же системе ШАУ. Затем на яхте можно было самостоятельно слетать на станцию Лобачевский. Благо, та тоже находилась на орбите Бэйдоу, снова же в системе ШАУ. Ну и на закуску попробовать копнуть в направлении звездных бульдогов. Ну и, конечно, рожни, рожни и еще раз рожни, если вы понимаете, о чем я. Июль 2622 года. Временная база клана Алые Тигры. Планетоид Р-12, астероидный пояс АД-3, система ШАУ. Самое забавное, что тигры были на месте. Космические сорвиголовы вполне благополучно пересидели на своем планетоиде всю войну. Правда, оголодали они там изрядно. А потому в отношении бизнеса, вот же словцо, тьфу-тьфу, повели себя круче любого Иеремии Блада. «Дорогой Андрей, прекрасные рожни, честь для нас!» — рассыпался Боб Джи Кейн в любезности. «Мы охотно поможем вам, буквально всем, всем, чем богаты. Я был по-военному конкретен. Отвезите нас на Блэк Принцесс и одолжите флугер, любой исправный двухместный, на один день». «Легко. Андромеда, Кассиопея, Малага, учебный Сокол, что угодно». «Сокол вполне устроит. Никаких вопросов. Но вот только материальное положение нашего клана, увы, я заплачу сколько». В ответ Боб Джи Кей назвал такую сумму, что у меня помутилось в глазах. «Боб, давай будем реалистами», — кисло начал я, но тот мгновенно перебил. «До одного люксогена сколько сжечь придется, чтобы на Блэк Принцесс летать?» — сухо ответил Кейн. Хорошо, что я был с Рошни. Во-первых, ее присутствие не давало мне включить задний ход. Во-вторых, она очень вовремя вмешалась сразу с предложением. «А что у вас там за варегна в углу ангара стоит?» «А, это... Войну подобрали», — ответил Кейн. И, заметив, что Рошни при упоминании войны нахмурилась, поспешил то ли уточнить, то ли наврать. «Никто из ваших не пострадал. Мы в это все вообще не лезли. Это уже в конце, когда вы выводили своих стационеров с орбиты Цандера, вы бросили кое-какую технику. Ну, а мы подсуетились. Буквально из-под носа у ваших Кейн кивнул уже в мою сторону и широко ухмыльнулся. Увели. «Она исправная?» — спросила Рошни. «Вроде бы да, но у нас с Варегной никто обращаться не умеет. С одной только электроникой сколько проблем. Все говорит и пишет исключительно на фарси. Переводчики Сигурд этот поток легко щелкают, да только пилоту-то не легче. У него голова взрывается». «Это такие у вас пилоты», — злорадно подумал я, летавшие на чарукской технике, но само собой промолчал. «В таком случае давайте возьмем Варегну. У меня 80 часов налета есть», — обратилась Рошни ко мне. «А за это Анеркейн даст нам хорошую скидку». «Если он нам даст по-настоящему хорошую скидку, я даже готов буду назвать его Ашвантом», — тяжеловесно пошутил я. Напомню, что Ашвант у зороастрийцев означает замечательного, благоверного человека, а Анер — среднюю такую личность. Анер, конечно, лучше Друджванта, но до Ашванта ему еще расти и расти. Увы, на Ашванта Кейн не вытянул. Озвученная им сумма, хотя и отличалась от первоначальной в меньшую сторону, но все равно превосходила мой личный болевой порог. Кейн готовился опустошить мои счета почти начисто. И на какие деньги мы с Рошни жить будем? Я занервничал по-настоящему. Вот же свинья, может двинуть тебе в рыло, а дальше табельное оружие из кобуры и качать права в духе «Да ты знаешь, с кем имеешь дело, да вообще сейчас Гаппа налетит, прикроет тут всю вашу лавочку». Я даже умное слово вспомнил — оперативный корабль. Вот поналетит Гап на оперативных кораблях. Но, конечно, так дела не делают. Русские боевые офицеры нет, не делают. Пришлось пойти на расширение базы сотрудничества, как написали бы, вероятно, в учебнике предпринимательства. «Послушай-ка, гражданин Кейн, перешел я на более интимную волну. В конце туннеля светит солидный куш. Яхта. Хорошая. Кемеровская. Не сверь, конечно, но очень даже». Кейн слушал меня с непроницаемым лицом тертого игрока в покер. Вот уж с этим в Тремезии всегда был полный порядок. Я продолжал. «Вы везете нас к Блэк Принцесс, даете Варегну. Мы с Рошни летим на Варегне, забираем яхту. Некоторое время ей пользуемся. Скажем, неделю. Также вы помогаете мне связаться с кланом Звездные Бульдоги. А потом, когда я закрою все свои дела здесь, в Тремезианском поясе, просто отдаю яхту вам. И все, мы в расчете». Рошни посмотрела на меня с явным неудовольствием. Все-таки для любимой женщины слово «яхта» наделено неким особым высшим смыслом. Но промолчала. «И что это твоя яхта? Она на ходу вообще?» — спросил Кейн. Вопрос был не в бровь, а в глаз. Врать не имело смысла. «На ходу. Но у нее сломан люксогеновый движок. Там ЛМВ-7 «Искра», чешский. Стоит, по идее, ерунду». Это я с потолка брал, не имея ни малейшего представления о цене устаревшего, снятого с производства люксогенового двигателя. Ясно, что он должен быть дешевле нового, но вот насколько? «Толку-то от яхты без движка», — проворчал Кейн. «Но у вас-то и такой нет». Я уже начал жалеть, что рассказал Кейну насчет Ренаты. Друзья друзьями, но публика та еще. Теперь им ничего не мешало, любезно, и пусть даже бесплатно, отвезти меня обратно на орбиту Цандера, а самим вернуться на Блэк Принцесс и, вдумчиво прочесав спутник зондами и спин-резонансными сканерами, обнаружить Ренату самостоятельно. Видя, что Кейн медлит с ответом, я продолжил. «А меня лично она и без люксогенового движка вполне устроит. Мы с Рошни там прекрасно поместимся. Слетаем на Лобачевский». «Лобачевского здесь больше нет», — Кейн покачал головой. «Вот черт! Что, взорвали?» «Нет. Когда война началась, его успели убрать. В глушь, в систему Граков». «Да, выходит, без люксогенового движка до Лобачевского не добраться». «Что ж, мои надежды разобраться в деле номер 56 стремительно таяли. Может, оно и к лучшему, промелькнула робкая мысль. Вдруг внезапно к нам присоединился Абдулла Али Илмаз, главный технарь клана, напомню. «Сразу быка за рога», — сказал Илмаз без здрасти. «Гай хочет твою яхту. Гай сказал, чтобы я поставил на яхту один двигатель ЛМВ-9 «Вихрь». «Получится?» — спросил Кейн. «Вихрь — это и есть искра. Отличие только в конструкции Диара, откуда точность лучше и потребление люксогена меньше». «Ну, Гай в своем нечеловеческом репертуаре», — подумал я, — «наблюдает за нами с первой секунды разговора с Кейном, а сам появиться не соизволяет. Рошни, что ли, стесняется?» — прислал Алмаза. «Ну-ну». «Гай принимает твои условия», — продолжал Алмаз, — «и даже дает больше. Получишь на яхту движок и люксоген. Слетаешь куда хочешь. 10 дней летать будешь. Но потом яхта наша. Как?» Я не думал ни секунды. По рукам. Июль 2622 года. Орбита Black Princess, система Шау. Замена X-двигателя — это долго? Вообще-то да. Но Алые Тигры, как и прочие звездные старатели Тримезианского пояса, на художественной резьбе по металлу собаку съели. Работали они с огоньком. Чувствовалось, засиделись. За первые сутки сняли все рабочие органы системы охлаждения. В бортах моей Ренаты открылись 2 створа, каждый длиной 10 метров и высотой 4. За вторые сутки разобрали разбитый снайперской стрельбой, теперь я знал, кто так хорошо стрелял, оперативный корабль ОК-9 под командованием майора госбезопасности Же Патру, люксогеновый двигатель «Искра». По частям он прекрасно извлекался через дыры в бортах. Третьи и четвертые сутки ушли на то, чтобы подобным образом частями втащить внутрь Ренаты двигатель ЛМВ-9 «Вихрь» и смонтировать его там. Пятые сутки возвращали на место систему охлаждения. Шестые и седьмые сутки заваривали обшивку. Одно дело обшивку вскрывать, другое — заварить и восстановить сперва герметичность, а потом термозащиту. Потому и провозились 2 полных суток. Итого ровно неделя. К счастью, несмотря на все эти работы, мы с Рошни вполне благополучно могли валяться в капитанской каюте Ренаты и предаваться как утехам страсти, так и сладостному ничего не деланию. Мне даже к исходу этой супернедели начало казаться, что самое лучшее — забить на все эти Лобачевские и на все это дело номер 56. Просто полетать на Ренате туда-сюда по Тримезианскому поясу. Я знал отличные туристические места. Одна долина гейзеров на планете в Тия чего стоила. Вот только дело номер 56 на вашего покорного слугу забивать вовсе не собиралось. Наступили 8-е сутки. Яхту заправили всем необходимым, включая термоядерное топливо и люксоген. Провели полную дефектоскопию. Бригада техников во главе с Алмазом прогнала кучу каких-то тестов с пультов техконтроля в машинном отделении и в реакторной. В завершении всего Ренату вытащили буксировщиками из герметичного дока под кроваво-красные лучи Шау. Вслед за чем планировался совместный полет с Алмазом и техниками на борту, который должен был увенчаться коротким на минимально допустимую дальность X-переходом. Все-таки новый двигатель на новом месте, надо проверять. В самом деликатном режиме, с наименьшей загрузкой люксогена. А перед полетом был назначен маленький торжественный обед с Гаем, Кейном, Илмазом, Витара и прочими отборными отбросами общества. Однако женское любопытство распорядилось иначе. Я копался в своем скудном гардеробе, прикидывая, какой из 3 форменных комбинезонов больше приличествует случаю, как вдруг по коридорам яхты раскатился тревожный зуммер. Подчиняясь здоровым инстинктам, я выхватил из ниши ПДУ, персональное дыхательное устройство, и с задержкой в секунду 2-е для Рошни. Затем я побежал в пилотскую кабину, где и обнаружил перепуганную Рошни, которая стояла посреди кабины и с видом нашкодившей школьницы лихорадочно осматривала многочисленные пульты и приборные доски Ренаты. — Что такое? — Не знаю, — ответила Рошни. — Я просто села в пилотское кресло. — Просто села? А на что ты нажала? Кажется, положила ладонь сюда, на сканер, но я ничего не включала. На сканер? У Ренаты, как и у любого другого корабля, имелись самые разные противоугонные системы идентификации пилота. Но я знал, что все серьезные системы безопасности на Ренате выключены, а двери корабля и пилотская кабина запаролены простым паролем из четырех цифр. Каковой пароль, напомню, был вот таким – 2952. То есть пароль сей являл собой, скорее всего, чей-то год рождения, записанный справа налево. И, кстати, как я подозревал после прочтения документов дела номер 56, не чей-то, а вполне определенной Ренаты, дочери тех двух научных сотрудников отца, что продолжали на Лобачевском свои загадочные эпигенетические эксперименты, пока не сбежали в 2610 году на эту свою Эною, ну или куда там еще. Ну да ладно, это-то как раз ту секунду значения не имело. Совершенно необъяснимым было другое. Вот раньше, когда на сканер случалось водрузить ладонь, а я за минувшую неделю пару раз приложился от нечего делать, яхта не возбуждалась, а теперь орет как резаная. Я и сделал самое естественное, что мне показалось ту секунду. Сел в кресло первого пилота и положил на сканер свою ладонь. И начались чудеса. Тревожный зуммер мгновенно заткнулся. Яхта Рената приветствует Андрея Румянцева. Приступаю к сбору данных. Она тебя узнала. Рожь не так обрадовалась, что даже захлопала в ладоши. Между тем, яхта в тот же миг не только приступила к сбору данных, каких еще, но также привела в действие последовательно сервомоторы герметичных дверей, реактор, вентиляцию, фильтры СЖО, насосы системы охлаждения. И это меня, как профессионала, удивило куда сильнее, чем то, что яхта меня правильно идентифицировала. «Знаешь, любимая, ты лучше сядь». Я похлопал ладонью по подлокотнику кресла второго пилота. «Вот сюда и пристегнись». И лишь после того, как я сам в своем кресле пристегнулся и рожь не пристегнулась, то есть после выполнения азов техники безопасности, мои летунские мозги позволили себе испытать эмоцию изумления, как выражаются киберы в старинных фильмах. А именно, откуда астропорсер яхты знает Андрея Румянцева? Из-за того, что я прожил к тому моменту на борту Ренаты неделю, астропорсер меня совершенно не должен начать узнавать. А в какой ситуации астропорсеры вообще опознают конкретную личность? В одной единственной, если кто-то их запрограммировал эту самую личность опознавать, на основе сканирования отпечатков пальцев и, как правило, экспресс-анализа ДНК. Да. Дальше больше. Текущее местоположение установлено, сообщила Рената. Планетоид ШАУ-2157, система ШАУ. Планетоид ШАУ-2157 вместо Р-12 – это нормально. Просто разная терминология лоций астрографического реестра и приведенных их с координат. В общем, место она установила совершенно правильно. Люксогеновый двигатель опрашивается. Люксогеновый танк опрашивается. ДНХ-камера опрашивается. Все подсистемы X-движения опрашиваются и в норме. Цель по техническому состоянию агрегатов достижима. Цель по топливу достижима. Начинаю подготовку к взлету. Да ты сразу ее начала, подумал я. Но однако же это никуда не годится. Погоди, погоди, подруга, сказал я сам себе, удивляюсь. Мой голос звучал совершенно спокойно. Не надо никуда лететь. Формальней с ней говорить надо, наверное. Робко предложила Рошни. Рената, приказываю прекратить подготовку к взлету. «Команда нераспознана», — ответила яхта. «Приказываю заглушить реактор». «Команда нераспознана». «Выключи реактор». «Команда нераспознана». «2592». «Команда нераспознана». «2952». «Команда нераспознана». Ну и так далее. Все пульты тоже были заблокированы, не исключая и те, которые включают-выключают автопилот. Что же делать? Выхватить пистолет и стрелять? Куда стрелять, идиот? В приборы? Астропорсеры-то в бронированной сфере. Вспомогательные парсеры в бронированных сферах. проводные коммуникации в бронированных рукавах. Что ж, похоже, оставалось смиренно ждать развития событий. Я понял, что мы с Рошни попали в плен к могущественному и хотелось надеяться доброжелательному роботу. Роботу, имеющему возможность теперь после ремонта переместить нас на 1000 парсеков к неведомой цели. Вот это, после ремонта, было ключом к происходящему. У робота под названием Астропарсер имелась программа. Если люксогеновый двигатель не опрашивался, он не делал ничего. В том случае, если исправный люксогеновый двигатель имелся, а стараниями бригады Илмаза теперь имелся, робот ждал процедуры идентификации. Стараниями Рошни она была активирована, а моими стараниями даже успешно завершена. Идентифицировав человека как своего, как и почему Андрей Румянцев оказался среди своих, я тогда не знал, хотя у меня уже зародились смутные подозрения. Робот проверял возможность успешного выполнения программы до конца. Возможность имелась. Больше никаких других действий, в частности отмены программы, запрограммировано не было. Либо же, и скорее всего, я просто не знал кода отмены. Тяга на днищевой. Яхта Рената играючи одолела слабое притяжение Р-12 и взмыла в зенит. Мы с Рошни посмотрели друг на друга. Она улыбалась. Улыбался и я. Мы не боялись. Мы были счастливы, совершенно счастливы. Включились орбитальные двигатели, все 4 могучих горшка разом. Навалилась нагрузка. И тут я понял, что от разгадки всех тайн дела номер 56 меня отделяет один единственный шаг, один единственный X-переход. Сам того не зная, до самой последней секунды я двигался к разгадке кратчайшим и быстрейшим, самым оптимальным путем. А потом... Потом Диор наполнился люксогеном под завязку. Люксоген сдетонировал, разбросав на сотни линейных метров пространство дробной размерности. И мы провалились в X-матрицу. Июль 2622 года. Эноя. Рената вышла из X-матрицы. И мы увидели... Мы ахнули. «Андрей, я люблю тебя!» — воскликнула Рошни. «Именно о таком свадебном путешествии я мечтала всю жизнь». «Я люблю тебя, Рошни», — согласился я. Мы целовались вдумчиво и долго. А потом я встретил своего брата и других своих братьев и сестер. А потом... Потом я вернулся, хотя и не собирался поначалу. Я вернулся и снова воевал за конкордианскую землю, которая стала для меня почти такой же родной, как Россия. Но это уже совсем другая история, а точнее целых две. Конец книги.